А это значит, что время от времени они должны смотреться в зеркало и спрашивать себя: «Это в самом деле я? В таком причудливом одеянии? Сейчас выйду на балкон и помашу всем этим людям с их флажками, их надеждами и их слезами». Гипотеза, изложенная в ресторане, после нескольких бокалов итальянского вина, да еще в обществе привлекательного молодого человека, это одно. Гипотеза, которая может выдержать холодный свет дня, совсем другое. Изабелла прекрасно понимала, что все, что у нее есть против Минти Очтерлони, это всего лишь предположение. Если даже в Макдауэллс происходит что-то противозаконное, и если даже Марк Фрейзер это обнаружил, это вовсе не означает, что Пол Хок тут замешан. Идея Изабеллы насчет того, что он может иметь к этому отношение, правдоподобна, но не более того. Макдауэллс — крупная фирма, насколько она понимала, и нет никаких причин предполагать, будто то, что обнаружил Марк Фрейзер, касается именно Пола. Изабелла поняла, что если она хочет найти подтверждение своей гипотезе, ей придется навести кое-какие справки о Макдауэллс, а это будет нелегко. Придется побеседовать с людьми из мира финансов. Они могут быть в курсе происходящего, даже если сами не работают в фирме. Эдинбургское финансовое сообщество напоминает большую деревню, так же, как и сообщество юридическое, и там процветают сплетни. Но ей потребуется нечто большее. Нужно узнать, каким образом можно обнаружить, не воспользовалось ли какое-то лицо закрытой информацией в личных целях. Требуется ли для этого проверка сделок с акциями? Но ведь на биржах каждый год совершаются миллионы сделок. И, разумеется, нечестные на руку люди умеют заметать следы, привлекая подставных лиц. И если мы знаем ничтожно мало судебных процессов по обвинению в купле и продаже с использованием конфиденциальной информации, и практически ни одного осужденного по этой статье, на то есть причины. Это просто не смогли доказать. А в таком случае невозможно проследить, что сделала Минти с информацией, полученной от ее жениха. Минти могла действовать безнаказанно, если только, и это важная оговорка, если только кто-то, работающий в этой фирме, Марк Фрейзер, например, не связал бы ее сделки с информацией, которой, как ему было известно, обладал Пол Хок. Но Марк мертв. А это означает, что ей придется повидаться со своим другом Питером Стивенсоном, финансистом, тайным филантропом и руководителем самого ужасного оркестра в мире. Глава 19. Вест Грэндж Хаус являл собой большое прямоугольное здание, возведенное в конце XVIII века. Это окрашенное в белый цвет строение располагалось на окраине Грэнджа, пригорода, граничившего с Морнингсайдом и Брансфилдом. До него можно было прогуляться пешком от дома Изабеллы, а от магазинчика Кэт вообще было рукой подать. Питер Стивенсон заглядывал на это грандиозное сооружение, сколько себя помнил, и не упустил свой шанс, когда его неожиданно выставили на продажу. Питер был успешным банкиром, он служил в коммерческом банке, и когда ему перевалило за 40, решил сделать карьеру в качестве независимого консультанта. Фирмы, попавшие в трудное финансовое положение, могли призвать его на помощь. А фирмы, в правлениях которых случались разногласия, обращались к нему как к посреднику, чтобы он разрешил их сомнения. И он, в своей выдержанной манере, приносил мир и покой в эти компании, убеждая людей сесть за стол переговоров и обсудить все свои проблемы одну за другой. Любую проблему можно решить, повторяю, любую. «Можно решить какой угодно вопрос, можно разобраться с чем угодно», — сказал он Изабелле по дороге в свой кабинет, в ответ на вопрос о его работе. «Все, что нам нужно, — это разобрать проблему по косточкам. Единственное, что требуется, — это составить список вопросов и проявлять благоразумие». «О чем люди довольно часто забывают», — заметила Изабелла. Питер улыбнулся. «С этим можно справиться». Большинство людей могут проявить благоразумие, даже если поначалу и слышать ничего не хотели.